сон. Все бумаги были подписаны. Все печати опять поставлены. И стало грустно. Неужели пробили? Неужели болтун ошибся? Наняли машину, грузчиков, поехали на склад. Но на складе удалось получить только кусок черного мрамора для изображения темной стороны деятельности Хрика. Кусок белого мрамора, необходимый для светлой стороны деятельности Хрика, заведующий складом не выдал, заявив, что на складе такового сейчас нет, хотя этот кусок валялся на дороге, и его пришлось объезжать. Мазила совал под нос заведующему бумаги с подписями и печатями самых высоких инстанций. Заведующий кричал, что ему на это наплевать. Мало ли, что они там напишут. Они сидят там, да бумажки подписывают. А тут сам черт ногу поломает. Поработали бы тут, так не так бы запели. Опять начались всякие осложнения. Так бы и кончилась эта история ничем, если бы не карьерист. «Это пустяки», — сказал он. «Поехали». И поехали на другой склад, не имеющий никакого отношения к искусству. За пол-литра кладовщик дал выбрать самый подходящий кусок белого мрамора, которым до отказа был забит склад, и на который тут не было никакого спроса, поскольку он тут вообще не был нужен. Это радостное событие отметили грандиозной попойкой. «Вы только не обольщайтесь преждевременно», — говорил болтун. «Создать шедевр — это примитивные пустяки, надо его еще поставить на предназначенное для него место». «Поставим, поставим», — говорил возбужденный успехом и вином Мазила. «Это будет печально», — сказал болтун. Чтобы факт такого рода стал действительно историческим, нужно, чтобы он не состоялся. Карьерист сказал, что тогда это будет просто другой факт, и уехал на ответственное совещание в высших инстанциях. «Все-таки», — сказал болтун, — «во всем этом есть что-то оскорбительное и фальшивое». Тут больше капитуляции искусства перед политикой, чем политики перед искусством. Каким бы ни был альянс искусства и политики, он рано или поздно обнаружит себя как мезальянс. Но Мазила уже упился до полного непонимания происходящего и уснул, положив голову на темный кусок мрамора, а ноги на светлый. Болтун взглянул на бронзовый бюст Хрика. Сдвинутая на бок кепка Мазилы придавала Хрику вид хитрого пройдохи из овощной палатки. Болтун погасил свет и захлопнул дверь мастерской. Шел мокрый снег с дождем. По мутной улице, разбрызгивая липкую грязь, ползли потоки машин. Мелькали безликие тени. Начиналась безнадежная ночь. О Мазиле снился сон. Снился ему прекрасный, залитый солнцем город. Повсюду скульптуры Мазилы. И именно в таком виде, в каком он мечтал их построить, вот улица имени Прамдеца. Вначале ее 100-метровый пророк, а в конце 200-метровый Орфей. А что это? Площадь имени Хрика. Посреди площади гигантский постамент. На нем волосатая рука, делающая кукиш и надпись. «Нынешнее поколение, твою мать, будет жить при полном изме». В витринах магазинов выставлены гравюры, мазилы. Поняли все-таки, поняли. Подумал с удовлетворением Мазила. Оценили. Около одной витрины он увидел группу мальчиков и девочек. Его всегда тянуло к молодежи, и он не мог пройти мимо. Он незаметно подошел к ним и прислушался. «Навязали нам этого дегенерата, твою мать!» — сказал один мальчик с тонким, одухотворенным лицом. «А ну их!» — сказала девочка с тонким, одухотворенным лицом. «Я достала на время альбом гравюр художника со стихами литератора. Ура!» — закричали мальчики и девочки с тонкими, одухотворенными лицами, выскребли из карманов медики, купили бутылку вина и побежали скорее смотреть альбом гравюр художника со стихами литератора.